Глава 14. Рита. Допустим, каким-то чудом на эту роль подошел бы Ленька. Я, конечно, не была уверена на все 100, но почему-то считала, что старший брат Кузьмина достаточно авантюрный парень, чтобы решиться на такое. К тому же за ним должок. Помнится, в прошлом году я несколько раз соглашалась быть понятой при обысках на дачных участках, когда бомжи лишили дачников электричества, пустив провода на продажу. Были еще 2 варианта. Но все во мне им сопротивлялось. Хотя тот же Васька посмеялся бы, но мог и податься на уговоры. А вот третий даже думать не хотелось. Зато велико было желание умыться святой водой и на всякий случай чертополох воткнуть рядом с входной дверью. «Прекрати мельтешить!» — шикнула на меня сестрица, сидя перед зеркалом и пытаясь заплести косы перед школой. «Я думаю», — надула губы, недовольно пробурчав. «Мне хватило примера наших родителей, чтобы не очень стремиться выскочить замуж». «Нашла кого вспомнить», — бросила Дашка, явно злясь на них. «Батя мой пил целыми днями, потому его в расчет вообще не надо брать. А мама нас оставила. Она нашла свое счастье», — пожала я плечами, забирая из Дашкиных рук ленту. «Если ей не помочь, то копалась бы она наверняка. До обеда». «Ага, какое по счету, Рит?» — фыркнула сестренка. «Снова притащится через полгода. И как мы все здесь поместимся? Нет уж, лучше пусть сразу подготавливает запасной вариант». «Эх, Дашка, не романтик ты. Абсолютно не романтик. А в твоем возрасте девочки должны верить в единорогов, принцев и сказки». «Издеваешься?» — зашипела Дашка, дернув меня за руку. «В наших условиях можно верить только в конец света. Пессимистка. Вся в бабулю. Не осталась она в долгу». «Вот уж точно. Иначе бы не сватал мне Артема». «Почему это?» «Ну, не красавец, конечно. Мажор-то поинтереснее будет». «Сссс», — приложил я палец к губам, боясь, что бабуля все услышит. «Еще не хватало допроса. Не завидую тебе, Рита. Этот гоблин же от тебя не отстанет теперь. Любопытно, он один явится или с сестрой? Главное, чтобы не с мамой», — пискнул я, вспоминая его грозную мамашу с огромной бородавкой на кончике носа. Она все детство высматривала сыночка с балкона, боясь, что Артема кто-то обидит. Не дай бог толкнет, или тот начнет водиться с плохой компанией. Потому Неверов вырос, вроде бы добрым, но слишком скучным. Дашка утверждала, что в его присутствии вянут комнатные цветы. А бабушка фыркала и заявляла, что ничего мы не понимаем в джентльменах. Может, она и права, конечно. Васька с натяжкой, но еще был похож на того. А вот Мирон... Вот черт, снова вспомнила не вовремя его. Этот мажор точно поселился в моей голове, нагло заняв там место. И выкинуть его никак не получалось. А ведь старалась. Отправив Дашку в школу, мы с бабулей принялись заниматься приготовлением ужина. Я в основном помалкивала, боясь ляпнуть лишнее, сдав себя с потрохами. К тому же переживала из-за занятий. Надо было сходить хотя бы на первые пары. Совесть скребла кошкой. Но бабуля утешала, что один день роли не сыграет все равно. «Постарайся улыбаться чаще, Маргарита. А то у тебя такое выражение лица, будто ты кот, и я тебя веду на кастрацию». «Ба, у нас в роду точно были дворяне, а не маргиналы. И если ты каждый раз маме говорила так же, то, кажется, я понимаю, почему она предпочла уехать. Кстати, о ней», — начала бабушка, разложив аккуратно салфетки на стол. «Она иногда звонит, спрашивает, как вы?» «Вот уж спасибо. А приехать не судьба?» «Зачем?» — удивилась та, будто я сморозила глупость. «Мы вообще-то ее дети, если она еще не забыла. Нечего тут делать, а то еще на вас плохо повлияет». «Ага, куда уж хуже», — пробурчал я, вспоминая, чем мы занимаемся с Дашкой в свободное от учебы время. «Не крестиком вышиваем и не в хоре поем, хотя могли бы. Но сестрицу выгнали оттуда за драку. Как назло, но время бежало слишком быстро. И наблюдая, как стрелка подкрадывается к 5, я все больше готова была спрятаться. Да хоть в шкаф, лишь бы не участвовать в этом спектакле. Звонок в дверь заставил вздрогнуть и вздохнуть тяжело. Словно впереди ждало заточение в темнице. Артем с довольной улыбкой прошествовал прямиком ко мне, держа в протянутой руке букет георгинов. «Потрясающе!» «Рита!» Кашлянув кулак, отчеканил он с достоинством, вгоняя меня в депрессию. «Рад тебя видеть!» «Взаимно!» Проблеяла я, словно овца на заклание. «Как они смотрятся вместе!» Елейно пропела бабуля, приложив ладошки к груди. «Кажется, здесь кто-то явно переигрывал». Но Артем со своей сестрой будто не замечали ванили в голосе моей ба. «Замечательно, что Артемий решил посвататься к моей внучке». «Не совсем». Неверов тряхнул головой, а я округлила глаза. «Не поняла? Что-то пошло не по плану? Или как? Свадьбы не будет? Можно расходиться?» Стояла и не знала, что делать. Бабушка, кажется, тоже пребывала в трансе. Потому только кивала, то и дело бегая глазами по нашей парочке. Точнее, Артем за то, чтобы Рита была его спутницей. Но у нас есть определенные условия. Условия? Прекрасно. Где-то луч надежды мелькнул, что мы не в силах будем выполнить то, что готовы предложить Неверовы. Бабуля на нервной почве. Даже икнула, проигнорировав нормы приличия. А я мысленно обратилась к ангелу-хранителю с просьбой все вырулить в мою пользу. Но видит Бог, не то, совершенно не то, я подразумевала, когда просила. «Маргарита», — прочистила сестра Артема горло, откашлившись в носовой платок, — «должна быть невинной», — выдала она, так сухо, будто доклад зачитывала. Икнуть в этот миг захотелось и мне, но вот не успела. «Мы настаиваем на том, чтобы она подтвердила это, посетив гинеколога», — продолжила сестренка моего потенциального жениха, не замечая, похоже, как у нее за спиной скрипнула дверь. «Как только Маргарита принесет справку нам, то можем назначать дату свадьбы». Мне оставалось только пискнуть, правда, в следующее мгновение уже захотелось визжать. Точно порыв ураганного ветра в коридор ворвался Селезнев. Я даже черта помянуть не успела. А Мирон уже взял за грудки перепуганного Артема, встряхнув так, что у Неверова едва кадык не вылетел через ноздри. Бабуля заохала, схватившись за сердце. Сестра Артема только всплеснула руками, не зная, видимо, то ли грозить полиции, то ли приложить Селезнева чем-то тяжелым. Этого в сценарии не было. Закатывая глаза, прошептала бабуля. «Требует тут же стакан воды и чего-нибудь под язык». Взгляд заметался по стенам нашей квартиры. Боже, кажется, волосы на голове у меня вставали медленно дыбом, стараясь достать до небесного купола. Самое простое — хлопнуться в обморок, но тогда наверняка следующий будет, ба, и воцарится точно кругом хаос. «Слушай, ты, козел очкастый!» — процедил Мирон свирепо. «Не знаю, как у Артема, а у меня мурашки побежали по телу от его тона». Однако Селезнев умел удивлять. Жаль, неприятно только. Какого лешего он тут забыл? И как вообще отыскал мой адрес? Взломал базу данных Универа, что ли? «Попрошу». Проблеял Неверов, пытавшись легнуть моего однокурсника коленом в пах. Но, увы, даже не знаю, порадовалась я за Мирона или нет, что его противник промазал. «Вали отсюда, гусь лощеный! Она моя! Ритка моя девчонка!» Прорычал безапелляционно Мирон, а мои глаза в этот момент сравнялись размером с кратер вулкана. «Это какая-то ошибка», — попыталась возразить я, вжимая голову в плечи. Взгляд моей ба и сестрицы Неверова выдержать было непросто. Еще бы секунда, и я воспламенилась не хуже соломенной куклы, потому и решила внести ясность. Жаль, на пользу это мне не сыграло. Мирон тут же забыл об Артеме, оттолкнув того в сторону, но зато сделал шаг ко мне. Я тебя целый день ждал в университете. Грозно произнес он, нависнув надо мной. А вот энергетика тяжелой. Давить было не обязательно. Я и без того дрожала, как заяц под мокрым кустом. У меня были дела. Невнятно бросила, словно оправдываясь. Дела, значит. Мирон, похоже, абсолютно не замечал, что помимо нас здесь имелись еще и зрители. И если ему было плевать, то мне нет. Он-то уйдет, а мне вон, с той пожилой занозой, еще жить. Не успела мысль закончить, как Селезнев резко обхватил мой затылок ладонью. «Убил бы тебя, Киселева!» Фыркнул он, находясь слишком близко. Только моргнуть успела, а его губы уже коснулись моих. «Ох, мамочки, зачем на глазах у всех-то?»